«И выгоднее, и безопаснее», — хмурясь подтвердил Терещенко. «Арепа поставляла фену жертв ДТП. Когда доктор с ними заканчивал, тела передавали родственникам со всеми необходимыми документами. Могли даже забальзамировать перед отправкой по бывшему месту жительства, так сказать. Никто в таких случаях, за редчайшими исключениями, не проводит проверки, так что мерзавцы ничем не рисковали. Беспроигрышный вариант. А рука руку моет, — вставил я машинально. Прапорщик сдвинул брови. То, о чем тебе рассказал Станислав Казимирович Журавлев, по сей день остается неподкрепленной фактами версией. Вот как, — пробормотал я. Во второй половине 90-х всплыли кое-какие обстоятельства, бросившие тень на капитана Репу, — сказал Терещенко. В отношении его было начато негласное расследование. Но, эхом отозвался я, но в январе 1997 года капитан Репа погиб. Я уже настолько, насколько, конечно, возможно, свыкся с этой мыслью, даже почти не похолодел, услышав его слова. Спросил, наверное, защищаясь от волн тошнотворного безумия, а раз за разом накатывавших на крошечный островок зыбкого песка, где я балансировал, ожидая, когда же меня смоет в пучину. Его тоже прикончил очередной отморозок, которому посчастливилось вырваться из лап бандитов. «Арепа разбился в автокатастрофе», — ответил Терещенко. «Грузовик, в котором они с Григорием Ханиным отправились на охоту, сорвался в лощину, заполненную талой водой. В кузове находились остальные члены предполагаемой банды. Игорь Желудев по кличке Косой, Владимир Козлов, которого вы назвали Кентавром, Виктор Маляровский и его сожительница Варвара Квасюк. Все те люди, которых вы описали, я опознали по фотографиям. Удивляюсь, что до сих пор не в сумасшедшем доме. Глухо проговорил я, и у вас после всего этого хватило терпения ехать и разыскивать какие-то следы. Хватило. Терещенко невесело улыбнулся, зачесал назад волосы. Хоть это еще не все, Журавлев. Грузовик, в котором они находились, передали районной больнице. Как говорится, на тебе, Боже, что нам не гуже. В мастерских его, впрочем, тоже не стали восстанавливать. Бросили, короче, на заднем дворе, где, к слову, мы с вами его и обнаружили. Терещенко взглянул на запястье. 3,5 часа назад. А ты говоришь, репу на нем раздавил, вернул Новиков. Зачем же вы со мной возитесь? Пролепетал я. «Ответ очевиден», — сказал Терещенко, опережая прапорщика, судя по лицу, собиравшего вставить очередную грубость. «Вы и ваша знакомая, Пугачева Ольга Владимировна, просто не оставили мне выбора. Проблема заключается в том, что я успел переговорить с ней до того, как вас привели в кабинет для допроса. И ваши показания в целом совпали. Она опознала и Косова, и Репу, и Ханина. Такая вот у нас ситуация вырисовывается. И что, по-вашему, она означает? Существование потусторонних сил, Сергей Николаевич. Я как образованный человек не верю, холодно сказал прокурор. Значит, тут у нас одно из трех. А либо вы с вашей подругой зачем-то пытаетесь ввести следствие в заблуждение. Либо кто-то зачем-то выдает себя за репу его людей. По крайней мере, пользуется, точнее, пользовался до встречи с вами пистолетом покойного капитана и его служебным удостоверением. В принципе, довольно логичная версия. При этом остается гадать, с какой целью преступникам устраивать маскарад, а разыгрывая из себя покойников. Чтобы запутать следы? Подал голос водитель Степан, до того стоявший, как воды в рот набрав. «Чтобы запутать следы, хватит одного удостоверения. Наколки себе зачем рисовать?» — бросил Новиков. «А третья версия?» — набравшись наглости, спросил я. «Третья гипотеза, Сергей Николаевич, состоит в том, что и Григорий Ханин, и Владимир Репа до сих пор живы и здоровы, а в 97-м а лишь инсценировали свою гибель. Но ведь было же опознание. Было, подтвердил прокурор задумчиво. Только хватились-то их не сразу. Даже решили в попыхах, будто репа, почуяв, что запахло жареным, ударился в бега. Нашли же их всех через пару недель, когда талая вода сошла. В принципе, количество трупов совпадало с численностью банды. Пятеро мужчин и одна женщина. Это мы установили, учитывая состояние тел. Но анализ ДНК не производился. Тут Сергей Николаевич не столица. Вы хотите сказать, они вас провели, подсунув вместо себя других, каких-то очередных туристов? Я хочу сказать, Журавлев, что после того, как Реп и его подельники утопились в озере, а разбой на дорогах прекратился. Конечно, этот факт служил лишним косвенным подтверждением тому, что подозрения в его отношении были небезосновательными. Однако, продолжил Терещенко белее, через год или около того в наших краях снова начали пропадать люди. Приезжие, никто из местных жителей не пострадал. Те люди, кого, надо думать, угораздило в недобрый час прокатить по этой вот проклятой дороге. Терещенко с ненавистью махнул рукой в направлении трассы, змеившейся где-то далеко внизу. Тьма целиком поглотила ее, и если бы я не знал, что она там, в жизнь бы не догадался. Как и в ту страшную, роковую ночь, по ней не двигалась ни одна машина. «Почему вы сказали, надо думать, от чего-то перейдя на шепот?» — спросил я. «По той причине, Сергей Николаевич, что у меня практически нет улик. Семья садится в машину на побережье Черного моря, а куда-нибудь в Тулу, Белгород или, скажем, Житомир не возвращается. Трудно вычислить, на каком из участков пути протяженностью в 1000 километров с людьми случилась беда. В особенности, если не удается обнаружить ни машин, ни тел их бывших владельцев». Терещенко стиснул кулаки так, что костяшки хрустнули. Я утер со лба испарину, она выступила немедленно. Стоило мне вспомнить заброшенную шахту. Несчастные, о которых он говорил, отправились в подземелье магов. В место, которое вроде бы есть и одновременно не существует. Подумал, может, настало время рассказать им о заброшенном объекте на холме, но не решился, не посмел. И вы ни разу не обнаружили тел? Вместо этого сказал я. В позапрошлом году был такой случай, неохотно сказал прокурор. Семья из Рязани, двое взрослых, двое детей. Мы нашли трупы родителей. Смерть обоих наступила в результате сердечных приступов. Как это могло быть? Как, впрочем, и куда девались тела несовершеннолетних, осталось загадкой. И в 2004-м такое было, мрачно напомнил прапорщик, выговаривая из пачки 2 сигареты, себе и Терещенко. «Спасибо, Сережа!» Кивнув, заместитель калиновского прокурора протянул руку, вложил сигарету в рот, полез за зажигалкой. «Но ведь Афяна-то вы могли как следует потрясти», — сказал я. «Это не так просто!» Терещенко выпустил дым через ноздри. «Не видите ли, Сергей Николаевич, я нисколько не сомневался и не сомневаюсь в причастности гражданина Афяна к этим темным делам, но у меня на него ничего нет. Доктор чрезвычайно осторожен и на великолепном счету городских властей. Более того, водит дружбу с сильными мира сего, так что здорово живешь и его не взять. Вы с Ольгой Пугачевой, по сути, первые свидетели, которые у нас появились. Именно в силу этого обстоятельства я, как вы изволили заметить, вожусь с вами. Сдуваю, можно сказать, пылинки. Потому как, Журавлев, пока мы с вами не найдем вразумительного объяснения по части вашей встречи с Репой, Ханиным и их компанией, и речи нет, чтобы давать ход вашим показаниям. Как только вы о чем-то подобном заикнетесь в суде,